Раздел 15. Родни Эронсон развернул шоколадку Кит-Кат, отломил кусочек и положил в рот. Этой дневной порции Кит-Ката, поглощение которой Родни оттягивал до тех пор, пока нестерпимую потребность его организма в шоколаде уже нельзя было игнорировать, почти хватило, чтобы вытеснить из его мыслей Денниса Лаксфорда. Почти, но не совсем. Сидя за столом совещаний в своем кабинете, Лаксфорд изучал два варианта макета завтрашней первой полосы, которые Родни только что доставил ему по его Лаксфорда требованию. Разумеется, главный редактор осведомителя не знал, что Родни сел ему на хвост, поэтому его раздумья над макетами вполне могли быть настоящими. Однако сам факт существования этих двух вариантов ставил побуждение Лаксфорда под вопрос. Больше он уже не мог утверждать, что история о Ларнси и съемном мальчишке достаточно свежа, чтобы оставаться на первой странице. Только не при наличии сообщения о смерти дочери Боуэн, гремевшего по коридорам Флит-стрит с того момента, как Министерство внутренних дел распространило днем официальное сообщение. И тем не менее он размышлял. Потребовал еще раз текст материала о Боуэн, написанный Сарой Хэпплшорт, стал его читать. «Крепкий материал», — сказал Родни. «Мы начинаем с официального заявления и танцуем от него. Факты налицо. Ждем новой информации». Лаксфорд поднял голову. «Какого рода информации?» Родни увидел, что глаза у Лаксфорда красные, под глазами темные мешки. Приготовившись уловить малейшее изменение выражения лица главного редактора, Родни сказал, небрежно пожав плечами, которую придерживают копы и Боуэн. Лаксфорд положил листок с текстом рядом с макетом первой полосы. Родни пытался оценить его действия. Тянет время? Разрабатывает стратегию? Принимает решение? Что? Он ждал, что Лаксфорд задаст следующий, напрашивающийся сам собой вопрос, почему ты думаешь, что они придерживают информацию, но так и не дождался. Посмотри на факты, Дэн. Ребенок живет в Лондоне, но найден мертвым в Уилтшире. И это все, что нам сообщили в официальном заявлении Министерства внутренних дел наряду с таинственными обстоятельствами и ожиданием результатов вскрытия. Не знаю, как ты трактуешь этот треп, но лично я думаю, что от него несет тухлятиной. Что ты предлагаешь? Бросить это на Корсика? Что? — поспешил добавить Родни. — Я уже взял на себя смелость сделать. Он ждет за дверью, вернулся в редакцию, когда я нес тебе макеты. Позвать? — Позови, — ответил Лаксфорд и, откинувшись в кресле, потер двумя пальцами висок. «Сейчас». Положив в рот еще один кусочек китката, Родни открыл дверь в приемную и сделал знак Митчу. Тот встал, подтянул джинсы, которые круглый год носил без ремня, достал из кармана джинсовой куртки неряшливого вида блокнот и сказал, «По-моему, для завтрашнего номера у нас есть сенсационный материал. Я гарантирую, что мы пока единственные обладатели. Можно задержать выход номера». — Для тебя, сын мой, все что угодно, — ответил Родни. — Касается Боуэн, именно ее, — сказал Корсика. Впустив молодого репортера, Родни закрыл дверь. Корсика сел к столу и указал на макеты первых полос и черновой вариант статьи о Боуэн. — Это все туфта. Нам сунули один факт — мертвое тело в Уилтшире, а насчет остального сказали, мол, имейте совесть. Дело деликатное. Все прочие данные пришлось добывать самим. Сколько лет девочке, где училась, в каком месте нашли тело? «Введи же нас в курс дела», — сказал Родни и добавил для Лаксфорда. «Митч говорит, что раздобыл сведения, которые мы наверняка захотим опубликовать завтра вместе с материалом Сары». Родни понимал, что выбора у Лаксфорда по сути нет. Он был главным редактором газеты, но он отвечал перед председателем совета директоров, а председатель ожидал, что осведомитель опубликует материал об Ив Боуэн на самом видном месте. Если утром на первой странице появится физия Синклера Ларнси, а не Боуэн, Лаксфорд за это заплатит. Он ухмыльнулся Корсика. «Давай, выкладывай». Корсика снял свой фирменный Стетсон, посмотрел на Лаксфорда, словно ожидая более официального приглашения. Тот устало кивнул. «Окей. Первое. Никаких сведений из полицейского пресс-центра в Уилтшире», — начал Корсика. «В настоящий момент никаких комментариев, кроме основных. Кто нашел тело? Когда, где, в каком состоянии и так далее?» Боуэн с мужем опознали тело в полночь в Амсфорде. И тут начинаются интересные вещи. Он поудобнее устроился на стуле, словно подготавливаясь для приятной беседы. Лаксфорд в упор смотрел на журналиста. Корсика продолжал. «Я запросил у офицера по связям с прессой обычную предварительную информацию. Фамилию следователя, время вскрытия, имя патолога-анатома, предварительное заключение относительно времени смерти». Ответ один, без комментариев. Они все засекретили. «Ради такой новости вряд ли стоит задерживать выпуск», — отреагировал Лаксфорд. «Да, я знаю. Они любят напускать туману, но я позвонил одной надежной девчонке и попросил ее заглянуть в общенациональную полицейскую базу данных, чтобы выудить что-нибудь оттуда». Но и тут дело начинает принимать совсем интересный оборот. Сообщение там не оказалось? Какого сообщения? Об обнаружении тела. И вы считаете это потрясающей новостью? Ради этого задерживать выход номера? Да полиции, наверное, сейчас не до того, чтобы вбивать куда-то сообщение. Положим. Но не оказалось и сообщения об исчезновении ребенка, хотя тело находилось в воде, как шепнула та же девчонка, не менее 18 часов. «А вот это хорошая новость», — вступил Родни и оценивающе глянул на Лаксфорда. «Интересно, что бы это значило? Как думаешь, Дэн?» Лаксфорд проигнорировал вопрос. Родни кивком велел Корсика продолжать поначалу. Я подумал, ну что тут такого? Забыли сообщить об исчезновении ребенка. В конце концов, были выходные. Может, родители решили, что девочка у бабушки с дедушкой. Те подумали, что ребенок у дядьки с теткой. В общем, ну, где-то ребенок гостит. Такой вот расклад, но я решил, что проверить все равно стоит. И получилось, что я был прав. Корсика раскрыл блокнот и сказал: «У Боуэн работает одна ирландка, толстуха, в обвислых леггинсах, зовут ее Петти Магуайр. Я имел с ней беседу уже четверть часа после того, как Министерство внутренних дел сделало заявление. В доме Ив Боуэн? Я первым туда явился». «Наш человек», — пробормотал Родни. Корсика скромно потупился, потом продолжал: «Под видом посыльного с цветами». «Остроумно», — ухмыльнулся Родни. «И?» — сказал Лаксфорд. «Она исступленно била поклоны в гостиной. А поскольку я выразил желание помолиться с ней вместе, что заняло добрых 45 минут, скажу, мы потом выпили на кухне чайку». Она проболталась. Теперь Митч повернул стул так, чтобы смотреть прямо на Лаксфорда. «Ребенок пропал в прошлую среду. Мистер Лаксфорд. По всей вероятности, ее похитили на улице, скорее всего, какой-то извращенец. Но Ив Боуэн и ее муж в полицию не заявили. Что вы об этом думаете?» Пораженный Родни тихонько присвистнул. Даже он не был готов к такому. «У нас прям-таки убойный материал», — сказал он. «Какие у вас есть этому подтверждение?» — спросил Лаксфорд у Корсика. — «Подтверждение?» — переспросил Родни. — «Да он же говорил с этой дурой домработницей. Кому, как не ей, знать, что ребенок исчез и в полицию не звонили?» — «У вас есть подтверждение?» — повторил вопрос Лаксфорд. — «Дэн!» — воскликнул Родни и понял, что Лаксфорд зарубит материал, если Корсика не даст подтверждение по всем аспектам. Но журналист не подвел. Он сказал: Я поговорил с сотрудниками в трех полицейских участках, в Мэри-Левене, на Олбани-стрит, на Гринбери-стрит и на Уигимор-стрит. Ни в одном из них нет заявления об исчезновении ребенка. — Динамит! — выдохнул Родни. Ему хотелось завопить, но он сдержался. Корсика докладывал дальше. — Я просто обалдел. Что это за родители, которые не звонят в полицию, если исчезает их ребенок? Тогда я подумал, может, они хотели, чтобы ее не стало. На лице Лаксфорда ничего не отразилось. Родни негромко свистнул. Поэтому я решил, что мы можем всех обскакать, если я еще немного покопаюсь, — сказал Корсика. Что я и сделал. — И? — спросил Родни, чувствуя, что история начинает приобретать очертания. И я обнаружил, что муж Боуэн, тип по имени Александр Стоун, вообще не отец ребенка. — Это не открытие, — заметил Лаксфорд. — Любой, кто интересуется политикой, сказал бы вам это, Митч. — Да. Ну, а для меня это стало открытием и очень даже интригующим. Поэтому я поехал в архив и разыскал свидетельство о рождении, чтобы узнать, кто же отец. Потому что... И с ним мы бы побеседовали. Правильно? Пошарив по карманам, Корсика извлек сложенный листок бумаги, развернул его, разгладил на столе и подал Лаксфорду. Родни ждал, затаив в предвкушении дыхание. Лаксфорд посмотрел бумагу, поднял голову и сказал: «Ну?» «Что «ну?» — потребовал Родни. Она не указала — имя отца, — объяснил Корсика. — Я это вижу, — сказал Лаксфорд. Но поскольку она никогда не называла его публично, едва ли это можно считать ошеломляющей новостью. — Пусть и не новостью, но мы можем от этого оттолкнуться. Нет фамилии отца в свидетельстве о рождении, в полиции нет заявления об исчезновении девочки, таким образом Боуэн окружила тайной и рождение, и смерть этого несчастного ребенка, мистер Лаксфорд. А последнее имело какой-то смысл, только если она знала, кто похитил ребенка. Или сама организовала похищение. Это два единственно возможных и, к тому же, разумных основания для того, чтобы сразу же не броситься к копам. А если соотнести это с фактом, что она столько лет скрывала имя отца, думаю, вы понимаете? Не понимаю. Послушайте, я нутром чую, что между исчезновением ребенка и этим таинственным папашей есть какая-то связь. И если мы пороемся в прошлом Боуэн, я уверен, мы его вычислим. Это легче легкого. Мы знаем дату рождения девочки, отсчитаем 9 месяцев назад и посмотрим, чем тогда занималась Ив Боуэн. Он перелистнул 2 страницы в своем блокноте. Да, вот, Daily Telegraph. Она работала политическим корреспондентом в Daily Telegraph. Вот наша отправная точка —